После того дров мы не покупали. Хороший был распорядок, все очень довольны остались. Савелий Трифонов, Аграфенин, от муж, в самое то время в Петербурге с подводой был. Услыхавши, что полиция народ ко дворцу сбивает, и он, сердешный, туда поехал. Набрал целый воз кафелей с ополивами до голландского кирпичу, а у него в дому на ту пору печь плоховата была. Он ее жалованным-то кирпичом и поправил, да на грех угораздило его кафель с орлом в самый пот положить. 12 лет прошло. Трифоныча в то время, как монастырщина государни Катерина Алексеевна поворотила на экономию, волосные головы миром избрали. Тут не возлюбил его управитель ихний, что от коллегии экономии к монастырским крестьянам был приставлен, Чекотунов Якинф Сергеевич. Как теперь на него гляжу, старичок такой был седенький и плутоват, нечего сказать. С молоду еще при государне Анне Иванне был в армейских офицерах и, сказывает, куда как жестоко хохлов прижимал, когда по недоимочным делам малороссийской тайной канцелярии находился. Трифоныч, должно быть, как-нибудь не ублаготворил его, он и взъелся. Однако ж каких подкопов не подводил под Трифоныча, не мог поддеть. Времена-то не те уж были, не бероновщина. Приезжает Чекотунов в волость, где Трифоныч в головах сидел, прямо к нему, разумеется, для того, что на хозяина хоть и волком глядит, а угощение ему подай. Попушник Аграфена на стол положила. Рушьте, мол, сами, ваше благородие, как вашей милости будет угодно. Чекотунов стал резать попушник, глядь, а на нижней ткорке орел. — Это что? — крикнул он грозным голосом. — Орел, — говорит Трифоныч, — орел, ваше высокородие. — Да у тебя царский, что ли, хлеб от? Из дворца краденый, а? — Как это возможно и помыслить такое дело, ваше высокородие? — отвечает Трифоныч. — Глядь-ка, что выдумал. Из царского дворца краден. Я ведь чать русской. Изволь в печку глянуть. Там, а в поду кирпич с орлом вложен. На хлебе-то он и вышел. Посмотрел в печку Чекотунов, видит точно, орел. — А где, — говорит, — ты взял такой кирпич? — А на дворцовом лугу, — отвечает ему Трифоныч, — в то самое время, как по царскому жалованию народ после дворцовой стройки хлам разбирал. — Так это ты 12 лет царского торла жжешь, — закричал Чекотунов, схватил Трифоныча за ворот. — А? Да понимаешь ли ты, злодей, что за это Сибирь тебе следует? Трифоныч в ноги, а Чекотунов, расходившись, в железо Трифоныча, да во строк, за жестоким караулом. А Чекотунову такие дела не впервые творить приходилось. При Бероне в Малой России он зажженного орла людей мучил. Дело повели крутенько, а было это в самое пугачевское замешательство. Чекотунов главному своему начальнику Гавриле Петровичу Микинину таким манером дело Трифоныча представил, что будто он с государственным злодеем был заодно и в самом Петербурге хотел народ всполошить. Трифоныч был мужик домовитый, зажиточный, в ларце у него целковиков немало лежало. Тут все прахом пошло. Разузнавши доподлинно дело, Настенька, не молвивши отцу ни единого слова, приказала заложить карету, оделась в парадный наряд и в царское село. А там государыня завсегда изволила летнюю резиденцию иметь. Поехала Настенька с дачи раным-ранехонько и в саду на утренней прогулке улучила государыню. А ее величество завсегда в 7 часов поутру изволило свой променад делать. Остановилась Настенька у той куртины, где сама государыня каждый день из своих рук цветы поливала. Видит, бегут 2 резвые собачки, играют промеж себя. А за ними государыня в легком капоте пюсового цвета, в шляпе и с тросточкой в руке. Марья Савишна Перекусихина с ней, позади егерь. Увидала ее Настенька тотчас на колени. — Что с вами, милая? Отчего так встревожены? — спрашивает ее государыня. — Правосудие и милостью, ваше величество, прошу. Государыня улыбнулась. — За того прошу, ваше императорское величество. За кого просить некому? — молвила Настенька. — За простого мужика, за невинную жертву злобы и лихоимства. В тюрьме сидит, дом разорен. Честный Савелий Трифонов.